Сражаться будем вместе. Мы обратим их в бегство, как это уже бывало не раз, если только вы будете биться, как подобает храбрым. Мы и теперь их осилим». И, бросив свой щит в нападающих врагов, он выхватил меч у раненого гладиатора и устремился на римлян с двумя мечами, как обыкновенно сражались в школах гладиаторов. Он так быстро описывал ими круги, наносил удары с такой силой и быстротой, что вскоре великое множество легионеров было повергнуто на землю. Одни были убиты, другие корчились от ужасных ран, римляне принуждены были отступить. Перед могучей силой этих ударов не могли устоять ни щит, ни панцирь. Все разлеталось, разбитое вдребезги. Оба его меча сеяли вокруг гибель и смерть. При виде этого гладиатора воспрянули духом и с новыми силами бесстрашно бросились в бой, а Спартак, проходя через ряды ближайшего легиона, творил такие же чудеса, приближая победу. Но центр войска гладиаторов, на который были направлены все силы Краса, лично командовавшего своим любимым шестым легионом, состоявшим из ветеранов Мария и Суллы, не мог более противостоять страшному натиску ветеранов, заколебался и начал отступать. Спартак был на левом крыле, когда его глазам представилось печальное зрелище бегства гладиаторов в центре. Он бросился к коннице, стоявшей в резерве как раз за центром, вскочил на своего коня, которого держал под уздцы нумидиец, на том месте, где находился Мамилий, велел трубить приказ кавалерии построиться в 12 рядов, с тем, чтобы создать вторую боевую линию. Легионы, обращенные в бегство, теперь могли через промежутки между боевыми рядами конницы пройти, чтобы укрыться в лагере. Фанфары протрубили им сбор. Но все эти меры не могли спасти легионы центра и левого крыла. Они отступали в большом беспорядке, неся огромные потери. Только правое крыло, которым командовал Граник, отходило, соблюдая порядок. Чтобы сдержать стремительный натиск римлян и спасти войско от полного поражения, 12 отрядов конницы под началом Спартака обрушились на римские когорты, ряды которых были смяты, и легионеры принуждены были спешно отступить, построиться в круги, квадраты и треугольники, чтобы не быть уничтоженными конницей гладиаторов, которая теперь рубила застигнутых врасплох одиночек. Крас хотел ввести в бой свою кавалерию, но не рискнул это сделать, потому что наступала ночь, все предметы стали невидимыми, и в наступивших сумерках сливались в одну темную неясную массу. Обе воюющие стороны протрубили сбор, и войска возвратились в свои лагеря. Сражение прекратилось. Римляне потеряли 5000 человек, а гладиаторы 8000 убитыми. 1200 восставших были пленены врагом. Вернувшись в лагерь, Спартак с помощью полководцев, трибунов и центурионов принялся приводить в порядок свои легионы и позаботился о лечении Арторикса, раны которого были признаны врачом неопасными. Вождь приказал зажечь в лагере обычные огни. До наступления полуночи, соблюдая тишину, Спартак со своим войском оставил Грумент и направился в Неруль. Гладиаторы пришли туда около полудня, пробыли там всего 4 часа и ушли в Лавиний, где оставались до глубокой ночи. А на рассвете следующего дня ушли в Пандосию. Оттуда фракиец намеревался отправиться в землю Брутиев и пройти в Косценцию. В Пандосии к нему явился гонец от Краса, отказавшись в свое время обменять 100 римских пленных, которым Спартак сохранил жизнь, на Эвтибиду, которая после измены и поражения при горе Горган жила в лагере претора. Крас теперь через своего гонца предлагал обменять 1200 гладиаторов, взятых в плен при Грументе, на 100 римских патрициев, которые были в плену у фракийцев. Спартак, посоветовавшись об этом с Гранником и тремя другими начальниками легионов, принял предложение Краса. Он условился с гонцом, что передача пленных произойдет через 3 дня в Росциане. Когда гонец Краса уехал, Спартак подумал, и не без основания, что римский полководец сделал это предложение в надежде приостановить продвижение гладиаторов и выиграть упущенное им время.